Наиль Абдулла-Заде. Паук. Каждый год в ведущем театральном институте Петербурга бесследно исчезала одна из студенток. Это происходило так. Внезапно, после нескольких месяцев учебы, какая-нибудь первокурсница переставала ходить на занятия, и примерно через две недели в институт от ее имени приходило письмо с заявлением об отчислении и просьбой прислать документы по ее адресу заказным письмом. В театральном институте облегченно вздыхали, быстро оформляли документы на отчисление и забывали о студентке. Но после этого обеспокоенные отсутствием своей дочери родители или друзья пропавшей начинали ее искать и писать заявление в полицию. Полиция же, получив от института письмо с просьбой об отчислении, больше учебное заведение не беспокоило. На этом для института неприятности заканчивались, а отчаявшиеся родители и родственники искали исчезнувшую девушку. Полиция им в этом мало помогала, занимаясь лишь отписками о том, что возбуждено уголовное дело. И подобные истории регулярно повторялись на протяжении нескольких лет. Студентка первого курса направления актерское искусство Анастасия Мишель имела необычную внешность. Она была небольшого роста, очень худенькой, с маленькой, почти невидимой грудью. Ее бледная кожа резко контрастировала с красивыми и сине-черными длинными волосами, всегда зачесанными назад. Тонкий голосок и губки бантиком дополняли ее хрупкую красоту и придавали ей сходство с куклой. В одежде она предпочитала сочетание черного и белого цветов. Она носила платья, юбки, блузки и никогда не носила брюки. Она была коренной, до мозга костей, петербурженкой, ни разу за всю свою короткую жизнь не выезжавшей южнее Луги, севернее Выборга и восточнее Волхова. Но у нее была страсть, о которой она не любила рассказывать. Анастасию очень привлекало все, что было связано с мистикой и ужасами. Она с удовольствием читала страшные истории, романы, рассказы, смотрела фильмы ужасов и мистические триллеры. В один ничем не примечательный день поздней осени Анастасия стояла в коридоре перед аудиторией и ждала начала пары по истории искусства. Сам предмет был ей очень интересен, и она с удовольствием его изучала. Однако еще больше интерес у нее вызывал преподаватель. Историю искусства на первом курсе вел Владислав Гансович Кнауф. Преподаватель, которого ненавидели и боялись студенты, и сторонились коллеги. За все время работы в театральном институте Владислав Гансович никого ни разу не обидел, ни одному студенту ни разу не поставил двойку, зачеты и экзамены у него сдавали все, и ни разу ни на кого не повысил голос. Он ни разу не поссорился ни с одним из своих коллег, однако при этом заслужил всеобщую ненависть и внушал какой-то иррациональный страх. Маленького роста, коренастый, плотно сбитый, вечно улыбающийся, бледный брюнет неопределенного возраста и с непонятной биографией. Утром он приходил на работу, и на его квадратном лице играла улыбка на все 32 зуба. Вечером он уходил с работы, и на его квадратном лице играла улыбка на все 32 зуба. Эта улыбка не покидала его никогда. Никто за все время его работы в институте не видел его с закрытым ртом. Как щелкунчик. Всегда в одной и той же одежде. Черный костюм и белая рубашка без галстука. Почему-то студенты и преподаватели за глаза называли его пауком. «Здравствуйте, Владислав Гансович». Пытаясь улыбнуться, поздоровалась Анастасия. «Добрый день», — широко улыбаясь, ответил он на ее приветствие. Он не стал сразу заходить в аудиторию. «Еще есть время. Можете отдохнуть», — обратился он к студентам. До начала пары оставалось 10 минут. Преподаватель остался стоять в коридоре рядом со студенткой. «Владислав Гансович, а у вас есть дополнительная литература по истории русского искусства конца 19-го, начала 20 века? Вы, кажется, говорили, что у вас много книг по этому периоду». «Да, конечно, Анастасия, Это один из самых плодотворных периодов истории русского театра. Конец Золотого, начало Серебряного века. Это прекрасное время не только в театре, но и в поэзии, в прозе, в музыке. Вспомните Стравинского хотя бы. У меня полно научной литературы на эту тему. Могу с вами поделиться. Предложил он, улыбаясь и не отрывая взгляда от девушки. Ой, спасибо большое. Я буду вам так признательна. У меня большинство книг в электронном формате, в формате PDF. Если хотите, пришлю вам на электронную почту. Конечно, Владислав Гансович, спасибо вам большое. Оставьте мне свою электронную почту. Улыбаясь, сказал Владислав Гансович и зашел в аудиторию. Вечером того же дня в институтской мастерской студенты репетировали спектакль по рассказу Ганса Эверса «Паук». Анастасия играла молчаливую роль Кларимонды. Ее миниатюрной тонкой фигуре с бледной кожей и длинными проворными пальчиками очень шла эта роль. Она прекрасно играла роль роковой женщины-убийцы и натурально вжилась в образ. Никто и не заметил, как в мастерскую бесшумно открылась дверь, и в репетиционный зал, не издавая ни звука, вошел Владислав Гансович. Он тихо, стараясь не шуметь, сел сразу за преподавателем по актерскому мастерству Николаем Альбертовичем. И, как всегда, на его лице играла его омерзительная улыбка. Николай Альбертович повернулся, сухо поздоровался с коллегой и продолжил руководить репетицией. Студенты старались, играли, вживались в роли. Что-то им удавалось, что-то не очень. Николай Альбертович терпеливо объяснял, что и как надо делать. Всю репетицию Владислав Гансович сидел тихо, не проронив ни слова, и, улыбаясь, смотрел действия на сцене. На самом деле он, не отрываясь, смотрел только на игру Кларимонды Анастасии. Она чувствовала его взгляд, однако изо всех сил старалась взять себя в руки и, не отвлекаясь, сыграть роль до конца. Когда репетиция закончилась, Владислав Гансович также незаметно вышел, тихо попрощавшись с коллегой. Вечером, дома, Анастасия зашла на свою электронную почту и скачала присланные Владиславом Гансовичем файлы. В основном это были книги по истории русского театра, истории музыки, монографии по Чехову, Ахматовой, Андрееву, по системе Станиславского и многое другое. Была очень редкая книга по истории советского довоенного кино. И вдруг, среди всей этой специальной литературы, она наткнулась на книгу, которой в подборке быть не должна. «Философия в будуаре» Маркиза де Сада. От удивления у Анастасии округлились глаза, а губки от напряжения стали еще больше похожи на туго завязанный бантик. Не отрываясь, за одну ночь она прочла именно эту книгу. На следующем занятии по истории искусства она, как и в прошлый раз, ждала начала пары в коридоре. Точнее, ждала она Владислава Гансовича. Здравствуйте, Владислав Гансович. Добрый день, Анастасия, добрый день. Вы посмотрели подборку литературы? Да, спасибо вам большое. Только есть кое-что еще. Замялась студентка и смущенно отвела взгляд от преподавателя. Я вас слушаю. Что-то не так? Нет, все нормально, Владислав Гансович. Только вместе с учебной литературой вы прислали мне кое-что еще. Художественную литературу. Ах, это может быть случайно. Я храню все файлы в одной папке. Это «Философия в будуаре» Маркиза де Сада. Тихо сказала Анастасия и отвернулась, еле заметно хихикнув. «О, не может быть! Простите меня, я чисто случайно прислал вам эту книгу. Она у меня тоже хранится в этой папке». Владислав Гансович пытался сделать вид, что оправдывается, но у него плохо получалось. Он буквально сверлил девушку глазами и не переставал улыбаться. «Я прочла эту книгу за одну ночь», — сказала Анастасия, избегая зрительного контакта с преподавателем. «Не может быть!» — воскликнул Владислав Гансович и сделал удивленное лицо, однако продолжая при этом улыбаться. Было видно, что он плохо играет роль смущенного преподавателя. «Вы не переживайте, Владислав Гансович. Я уже не маленькая, и такая литература меня не шокирует. Я бы даже была рада прочитать что-нибудь еще». Последнюю фразу Анастасия Мишель произнесла тихо и стараясь не встречаться взглядом с преподавателем. «Я вас понял», — коротко ответил Владислав Гансович и вошел в аудиторию. Улыбка на его квадратном лице стала как будто еще более омерзительной. Вечером того же дня Анастасия Мишель получила письмо на электронную почту без текста, однако со вложением в виде романа «История О». На этот раз она потратила несколько дней на чтение, но к следующему занятию по истории искусства и этот роман был прочитан до конца. «Здравствуйте, Владислав Гансович». Поздоровалась она с преподавателем в коридоре и широко улыбнулась, обнажая маленькие, беленькие, чуть острые зубки. В ее взгляде читалось ожидание. «Добрый день, Анастасия», — мурлыкающим голосом ответил Владислав Гансович. «Нет смысла напоминать о его вечной улыбке. Она намертво приклеилась к его квадратному лицу». «Я все прочитала». В ответ он многозначительно промолчал, но после паузы спросил. «Хотите еще?» «Не совсем». Она потупила взгляд. «Как говорит Николай Альбертович, любая теория должна быть подтверждена практикой». Лицо Владислава Гансовича сияло. Даже улыбка оскал стала приветливее. «И какая же практика вам интересна?» «Я ведь могу вам доверять, Владислав Гансович». «Конечно, можете, конечно. Я не настолько глуп, чтобы выдавать секреты». «Мне интересно шибари», — ответила Анастасия и, нервно улыбнувшись, отвела взгляд. «Японское связывание?» — тихо переспросил он. «Ага», — едва слышно подтвердила она и быстро скрылась в аудитории. Вечером Анастасия Мишель получила электронное письмо от Владислава Гансовича с его домашним адресом и приглашением выпить чаю. Он проживал на набережной Обводного канала, недалеко от Лиговского проспекта. Прочитав письмо, Анастасия томно закатила глазки и улыбнулась в предвкушении. Ее снедало ожидание и было немного страшно, однако она убеждала себя, что хочет пойти и попить чаю с внушающим отвращение всем студентам, преподавателям истории искусства. В условленное время она набрала номер квартиры на домофоне. Он даже не стал спрашивать, кто к нему стучится, и сразу же открыл дверь. Дом был старый, дореволюционной постройки. Анастасия поднялась по темной лестнице на третий этаж. Дверь квартиры была слегка приоткрыта, и на лестничную площадку падала полоска света. Она вошла и тихо, едва шевеля губами, поздоровалась. От волнения она стала еще бледнее, сердце бешено стучало в груди, но она успокаивала себя, что в жизни надо попробовать все. Владислав Гансович, как всегда, широко улыбался. Одет он был в черную рубашку, которую не стал заправлять в черные же брюки, и выглядел он немного по-домашнему, расслабленно и вообще не так, как на работе. «Проходите, Анастасия, располагайтесь, ничего не бойтесь и чувствуйте себя как дома. Вы можете трогать и смотреть любые вещи в моей квартире». А квартира оказалась действительно интересная. Удивительное сочетание безвкусицы, старого советского быта, претензий на интеллигентность, большой книжный шкаф, забитый книгами, и современной техники. Однако истинный характер хозяина проявился в пошлых эротических статуэтках и репродукциях картин с обнаженными женщинами. В квартире был спертый воздух, как будто ее давно никто не проветривал. Однако Анастасию это не заботило. Она немного освоилась и уже без страха присела на выцветший старый диван. Владислав Гансович принес поднос с чашками и начал разливать чай. Даже на чашках были изображены пошлые сцены из какой-то древнегреческой комедии. «Не стесняйтесь, Анастасия. Я умею заваривать превосходный чай. Угощайтесь конфетами, есть еще печенье и пирожные». «Спасибо, Владислав Гансович». «Можешь обращаться ко мне по имени, я не обижусь», — улыбаясь, подмигнул он. «Ты пей, пей чай. Он очень вкусный». Анастасия попробовала чай, пыталась вести себя непринужденно, но беседа не клеилась. Владислав Гансович, улыбаясь, пожирал ее голодными глазами, а она старалась на него не смотреть. Но куда бы она ни кинула взгляд, везде были или дешевые голые статуэтки, или картины со сценами соития. Ей стало немного жарко, и чуть закружилась голова от спертого воздуха. Она сняла жилетку и осталась в черном платье, закрывавшем ее миниатюрную фигуру. «Ты говорила, что тебе нравится шибари?» — наконец спросил он, после того, как они обменялись очередными, пустыми, ничего не значащими фразами. «Да», — смущенно ответила она. От спертого воздуха было трудно дышать. «А ты когда-нибудь пробовала?» «Нет, или да, я уже не помню». Еле шевеля языком, прошептала Анастасия. У нее кружилась голова, ей стало душно. Она откинулась на спинку дивана и, уже закрывая глаза, увидела приближающегося к ней Владислава Гансовича. Анастасия пришла в себя на кровати, в какой-то темной комнате. Она с трудом открыла глаза. Голова была прямо-таки чугунная. Девушка попыталась пошевелиться, но ей это не удалось. Она была крепко связана. Но не просто связана, а буквально замотана длинной веревкой так, что свободной оставалась только голова. Все ее тело было закрыто. «Владислав Гансович, что это? Что вы сделали?» «Обращайся ко мне на «ты», Настя. Ты же сказала, что любишь связывание. Вот и оно». «Но это ведь не так должно быть». «Тише, тише. Не надо паниковать». Он подошел и заткнул ей рот мягким, но тугим кляпом. И сделал это аккуратно, чтобы ей не было больно. Она с ужасом смотрела на него. Владислав Гансович не переставал улыбаться. Он взял ее на руки, как жених невесту, и куда-то понес. Она пыталась брыкаться, однако он был сильнее и крепко держал девушку. Анастасия видела над собой темный потолок, а затем он стал спускаться по неосвещенной лестнице куда-то вниз. Это была не лестничная площадка, оказалось, какой-то тайный спуск в подвал. «Тебе понравится у меня, моя маленькая бабочка», — шептал он, и на его квадратном лице сияла торжествующая улыбка. Он остановился перед темной дверью в самом конце спуска. Внезапно она сильным движением вырвалась из его рук и в один миг разорвала тугие веревки. Он только на мгновение успел заметить, что у нее 4 руки и 4 ноги. Она словно увеличилась в размерах и стала вдруг раза в 2 крупнее него. Анастасия крепко держала свою жертву 4 руками. Его мерзкая улыбка исчезла, и на квадратном лице застыл холодный, ледяной ужас. «Вот ты попался! Иди ко мне, мой маленький сломанный пучок!» произнесла она утробным, рычащим голосом и впилась длинными зубами ему в шею. Наиль Абдулла-Заде. Паук. Рассказ читал Роман Панков.